Я смотрю на это все, как же сразу я не все. Отрицал и это топи, ты держись за свой поток. Я смотрю, как вырастает новый пламенный стилёк. Мне плевать, чего вы ждете, я курю и отрицаю. Слышу фразу и зеваю, здесь не улица, сынок. Ну серьезно, что за сопли, отрицаю это нахуй. Я танцую в новой гифке, будто бы я Стас Метру. Я не ввязываюсь в круг, зависаю на герилле. Твои люди не вкурили, Саша злых воплоти. Отрицал и на прикиде два из пустоты. Мне ребенок предъявляет то, что мне нужно расти. Дерьмовый стиль, что есть лучшего себе. Но он пляшет, будто Лёва, Лёва пляшет, будто Би. Криминальный круг 15, бог один, это Лил Би. Это SEO родом с блоков и без вигерской хуйни. Отрицалу видно сразу, он сияет изнутри. Отрицалу видно сразу, он сияет изнутри. Отрицало видно сразу, он сияет изнутри. Я снизин, но в CD, и CDC воплоти. Запрети отрицать их конфетти. Мой девиз, не ведись, бог един, это пиди. Гаматис, будто пули свист, непревосходим. Эй, бастард моего флоу, чтобы череп продырявить. Я отрёкся от всего, эта кровь из моих легких долетает в их село. И я также ненавидел, убивая эпсилон. Джимбо, скажи им. И я вырыл им могилу, как закапываю стиль. Это кладбище дебилов и тех, кто всегда пиздит. Барбитура на коленях, барбитура на инстинкт. Ты придурок в оперении, тебе, блядь, не дорасти. Я отрицаю тебя, интернет макрощелок. На низком вдоль полу хрущевок. Мне похуй на всех и на всех и на все, что ты хочешь. Тупой ты, уеба. Нахуй тебя, нахуй друзей твоих, нахуй провайдера, нахуй.